Жар плечи укутает в плед, и темнотой укроет свет. Под пластинку Шаде помолчу о том, как я к тебе хочу. Все больнее сейчас, воскрешая снова нас. Мы о тебе, это одиночество весны, незаметно размывает сны. Но все равно утро украдет мои мечты, и растаешь ты. Это одиночество весны, незаметно размывает сны. Утро украдет мои мечты, если навсегда растаешь ты. Это одиночество весны, незаметно размывает сны. Утро украдет мои мечты, если навсегда растаешь ты. Завтра боль растворит суета, ты был и нет, пусть будет. Верну сны о тебе. Это одиночество весны, незаметно размывает сны.